За дверью канцелярии прозвучал приглушенный голос Тарана. Я уже занес руку, чтобы постучать, но не постучал. Прислушался. Разрешаю. Меня беспокоят вопросы, которые вы задавали старшему сержанту Мартынову. Я задумчиво сжал губы. Выходит, ни одного меня подняли ни свет ни заря и отправили в канцелярию для некоего разговора. Мартынова тоже допрашивали. И чем же они вас беспокоят, товарищ старший лейтенант? Голос майора КГБ, оставшегося сегодня ночью на заставе, звучал спокойно, но твердо. Меня беспокоит характер этих разговоров. Вы говорите так, будто бы, товарищ старший лейтенант, выдохнул незнакомый мне майор, давайте вы будете делать свое дело, я, свое. Вам понятно? Таран не ответил сразу. За дверью на несколько мгновений стало тихо. Потом раздался голос начальника заставы. Так точно, товарищ майор. Ну и хорошо. Я постучал в дверь, не дожидаясь разрешения, открыл и заглянул внутрь. Спросил, разрешите? Таран стоял у своего рабочего стола. Начальник заставы наградил меня настороженным взглядом. Странно было видеть его здесь, на этом месте. Ведь обычно там стояли те, кого Таран вызывал к себе. А вот за его столом, на его собственном стуле восседал другой человек. Незнакомый мне человек. Это был мужчина за 40, широкоплечий. Он казался крупным, но подтянутым. У мужчины было вытянутое лицо с мужественной челюстью и глубокими морщинами у рта. Над левой бровью я заметил довольно свежий, все еще розовый шрам. Короткие, аккуратно стриженные волосы были темными, но уже поблескивали сединой на висках. Но еще сильнее блестели глаза. Небольшие, но глубокие, внимательные, а еще ярко-серые, цвета сырого железа. Мужчина надел мундир с майорскими погонами. Когда я вошел, он тотчас же уставился на меня так, будто собирался прожечь взглядом насквозь. Я знал такие взгляды, тяжелые, свинцовые. В бытность мою еще простым солдатом-десантником мне часто приходилось испытывать подобные взгляды на себе. Стоило его обладателю зыркнуть на человека, и у того тут же потели ладони, возникало резкое желание отвести глаза. Казалось, огромная ноша тотчас же ложилась на плечи, ложилась и давила. Сегодня, сейчас, я не испытывал ничего подобного. Майор пристально смотрел на меня, а я без труда выдерживал его пронизывающий, словно злой афганский ветер, взгляд. «Товарищ старший лейтенант, я встал смирно, отдал честь, сержант Селихов по вашему приказанию прибыл». Вольно, несколько понуро бросил Таран. Начальник заставы выглядел уставшим. Взгляд его померк, но кое-что понять по его выражению все еще можно было. И это что-то, предостережение. «Будь осторожен, Саша», будто бы говорил этот тарановский взгляд, «будь начеку, и не давай себя прогнуть, я знал, что не дам». «Товарищ сержант, знакомьтесь», начал Таран, «это майор КГБ Юрий Леонов, и он». Майор не дал Тарану договорить, перебил его, «и я буду беседовать с вами сегодня, товарищ Селихов, здравия желаю», не растерялся я под взглядом Леонова. Майор ничего не ответил, только сурово кивнул в ответ на приветствие. Тарана моя реакция, кажется, приободрила начальника заставы. Взгляд его оживился. «Когда приступите, товарищ майор?» – спросил Таран. «Немедленно». От такого резкого ответа Таран на мгновение замешкался. Впрочем, опытный и стойкий старший лейтенант быстро взял себя в руки. «Тогда разрешите идти?» «Разрешаю». Начальник заставы отправился к выходу. Возле меня на миг замедлил шаг и заглянул в глаза. Кивнул с суровым лицом. «Держись, мол», а потом закрыл за собой дверь. «Присаживайтесь, товарищ Селихов», прозвучал в тихом кабинете суровый голос майора. Я приблизился, взял себе стул у стены, поставил перед тарановским столом и сел. За окном было тихо. Предрассветная прохлада наполняла комнату зябковатой свежестью. Только сверчок играл свою трель где-то в траве. «В рамках нашей с вами небольшой беседы», начал майор, собирая в стопку тетрадные листы, что были разложены перед ним, «я задам вам несколько вопросов». «Ничего такого, почти формальность, но отвечать нужно предельно честно». Все это время он смотрел на листки, которые были ничем иным, как наши объяснительные. Но потом майор вдруг зыркнул на меня из-под тяжелых бровей. «Вы меня поняли?» «Так точно», не повел я и бровью. Реакция моя, кажется, не сильно удовлетворила майора. Видимо, он надеялся, что я испугаюсь. Но не тут-то было. Майор задержал на мне взгляд еще на несколько мгновений, а потом снова опустил его на листки. Стал перебирать их и достал один. Отложив стопку, положил лист перед собой. «Итак, начал Леонов, начнем. Скажите, товарищ Селихов, Правильно ли я понимаю, что... Разрешите сначала вопрос, товарищ майор, перебил Якпшника. Тот недовольно сузил глаза, раздраженно засопел. А я смотрю, вы тут, на афганской границе, совсем одичали, проговорил он холодным и ядовитым, словно нож убийцы, голосом, уже субординацию бессовестно нарушаете. Граница учит бить первым, товарищ майор, сказал я, и на моем лице не дрогнул ни один мускул. Мы с вами, кажется, не деремся, кажется. Леонов хмыкнул. Потом подался вперед, оперся локтями о столешницу. От этого внушительный стол тарана натужно заскрипел. «Я привык работать в поле, товарищ сержант, и работаю там уже не первый год», — сказал майор, как бы демонстрируя мне свой шрам. «Я тоже приучен бить первым, и еще лучше научился давать сдачи, если нужно. Потому даю совет, не стоит меня провоцировать. Я тоже дам вам совет, товарищ майор», — не отступил я. «Не стоит недооценивать солдат, кто привык проливать кровь, свою и чужую, какими бы молодыми эти солдаты ни казались». Майор едва заметно улыбнулся, но тут же задушил свою улыбку, откинулся на жесткой спинке стула. «Ну что ж, раз так, разрешаю задать вопрос. Я правильно понимаю, что вы из второго отдела, контрразведка?» «Так, так», — сказал Леонов, и в голосе его я различил едва уловимые нотки удивления. «Значит, вы подозреваете, что на Шамабаде есть предатель?» Не спросил, а утвердил я. Леонов сжал губы. От этого его морщины у рта стали еще глубже. «Такая беседа, как у нас с тобой, Селихов, перешел на ты, майор, обычное дело в подобных случаях». Ответ Леонова показался мне уклончивым и совершенно неискренним. Однако между строк я прочел все, что мне нужно. Вряд ли какой-то из его вопросов станет для меня сюрпризом. Я понял, для чего этот человек на Шамабаде. «Начнем», — проговорил майор, не дождавшись моего ответа. «Скажи, Саша, правильно ли я понимаю, что некий Надим Хусейн по прозвищу Марджа раздался вам сам, без сопротивления?» «Правильно». «Правильно ли я понимаю», — майор сузил глаза, — «что после задержания он находился без охраны и свободно передвигался вместе с вами и старшим сержантом Мартыновым? Передвигался так, будто и не был арестован?» «Неправильно», — ответил я спокойно. На лице майора заиграли желваки. «Он двигался без конвоя. Передвигался так, что в любой момент мог уйти, если бы захотел. Это следует из ваших с Мартыновым объяснительных, со слов самого Марджоры. Даже помог вам задержать этого Зубаира. И все же мне непонятно, какова была причина такой благосклонности. Почему вы обращались с ним не как с задержанным, товарищ сержант? Слишком много странностей в ваших со старшим сержантом Мартыновым объяснительных. Слишком много непонятного. Признаюсь, они меня больше запутали, чем позволили составить общее мнение о произошедшем в горах. Кроме того, небезынтересным остается момент с гибелью одного из задержанных. Итак, что вы имеете сказать по поводу всего этого? Вы допрашивали Марджару, товарищ майор, — ответил я ему вопросом на вопрос. Это, кажется, вызвало у Леонова новую волну раздражения, но он проявил выдержку и почти не показал своих эмоций. Вместо этого ответил: «Допрашивал. И он вам не рассказал?» «Надим Хусейн вообще мало что рассказал. Ему достаточно тяжело говорить, учитывая то, скольких зубов он лишился. На это я только пожал плечами». «Тебе не кажется, Селихов, — с нажимом спросил Леонов, — что поначалу, до определенного момента, вы с Мартыновым обходились с этим Марджорой излишне мягко? Тут вообще много странного. Например, странно, когда офицер пакистанского спецназа, обученный профессионал и первоклассный боец, так просто попадается в руки обыкновенным солдатам-срочникам, совершенно обычным пацанам-пограничникам, которые серьезно уступают ему самому в выучке и боевой подготовке. Вы намекаете на то, что кто-то из Шамабада должен был сознательно встретить пакистанцев, — сказал я, — сознательно провести их к заставе. Якобы так, они почти добровольно попадут сюда. Почти добровольно, а главное — свободно. Так, я никогда и ни на что не намекаю, Селихов, — покачал головой Леонов. — Я всегда говорю прямо. И сейчас я говорю вам о том, что вся эта история кажется мне в высшей степени, ХМ, как выражаются некоторые криминальные элементы, мутной. Это очень хорошо, товарищ майор, — улыбнулся я. Улыбка, кажется, озадачила Леонова. Тогда я сунул руку в карман кителя и достал кулон Марджоры, который нашел в шалаше. Показал его майору. «Это еще что такое?» — нахмурился он. Не ответив ни слова, я положил кулон на мою объяснительную, лежащую перед кпшником. Глава 16. Леонов внимательно уставился на кулончик. Некоторое время он рассматривал его, потом поднял на меня свой взгляд. «Эта вещь принадлежит Марджаре», — сказал я. «Внутри фотография женщины, возможно, его супруги. Но сказать точно сложно». Майор взял цепочку медальона своими крупными, грубоватыми пальцами, поднял его над столом, потом открыл, осмотрел. «Зачем ты задержал у себя вещдок?» — спросил он строго. «Приказ исполнял», — хмыкнул я, пожав плечами. Майор Леонов нахмурился. На его суровое, будто высеченное из камня лицо пала тень. «Какой приказ, товарищ майор?» Я одарил его не менее суровым взглядом. Наряду не дали и слова сказать после возвращения на заставу. Сразу отправили давать показания в письменном виде. «Или вы считаете, что я что-то от вас хочу утаить, что-то скрываю?» Леонов молчал. Ноздри его ровного носа мерно раздувались и сжимались при каждом вдохе и выдохе. «Если так, сформулируйте ваши обвинения прямо и четко». Я приподнял бровь вопросительно. «Сдачи я тоже неплохо умею давать. Возможно, не хуже вашего». Майор молчал, теребил цепочку медальона, который лежал на столе, а потом вдруг хмыкнул. «Ты думал, я не знаю, кто ты такой, товарищ Селихов?» — спросил он с ухмылкой. Я никак не выдал своих эмоций, просто спокойно смотрел в лицо майору. Он снова хмыкнул и сказал уже смягчившимся голосом: «О тебе тут легенды ходят. Начальник отряда уже успел о тебе рассказать, и о том, как ты взял в плен сынков почившего Юсуфзы, и о том, как отличился в бою при Шамабаде, и как помог спецназу вытащить одного нашего общего знакомого. Искандаров», — сказал я. «Верно», — кивнул майор. «Мы с товарищем майором Искандаровым давние знакомцы, почти друзья. Он замолвил о тебе словечко, сказал, ты — талантище». Майор разулыбался, даже показал мне единственный свой золотой зуб. «А я уж извини, не удержался», — продолжил он. «Столько мне о тебе рассказывали, что сам решил проверить». «Проверить что?» «Проверить, как удар держишь», — сдержанно рассмеялся Леонов. «И вижу, отлично, не пасуешь ни перед кем, даже перед офицером КГБ». Леонов вздохнул и подался вперед, подпер подбородок рукой. «Интересно мне было, это ты такой отчаянный, потому что глупый, или такой умный, что понимаешь, когда нужен отчаянный поступок?» Офицер прищурился. «Вижу, что глупым тебя не назовешь, что Давыдов в тебе не ошибался, когда говорил, если Селихов попал во всю эту заварушку на беда, то придумает, как выпутаться. Он всегда придумывает». Прав оказался начальник, умный мужик. Ругать солдата, только чтобы его оценить, а потом похвалить, не лучший поступок. «Согласен», кивнул майор, «но я разбудил тебя не только за этим. Да, мне было очень интересно посмотреть на тебя своими глазами. Капитан каскада Наливкин говорил, что предлагал тебе к нему идти, а ты отказался. Такие его слова только разогрели мой интерес. Вот я и решил проверить лично, из какого теста ты сделан. И вот что я тебе скажу. Хорошая сталь красиво звучит, если по ней хорошенько врезать, а ты звучишь в высшей степени отлично. Благодарю за столь высокую оценку», — сказал я суховато. Похвала Леонова меня не слишком впечатлила, а внезапная смена гнева на милости вовсе настораживала. Нет, он вызвал меня не только для того, чтобы проверить. Чуйка мне подсказывала, что у майора была какая-то другая, более глубокая цель, и я был почти уверен, что правду узнаю уже очень скоро. «Скажите, почему вы решили провести беседу?» Перешел я в наступление. «Не протокольный допрос по всем правилам, а именно разговор без лишних ушей». С этими словами я кивнул назад, к двери, намекая на Тарана. Лицо Леонова не изменилось. На нем все так же стояло простодушное выражение, которое он состроил, когда принялся меня хвалить. «Захотел, вот и решил», — пожал он плечами. «Тогда задавайте вопросы, если они у вас остались, товарищ майор. Я хотел бы успеть поспать». Леонов поджал губы. «Вопросы есть», — сказал Леонов, и тон его голоса несколько похолодел. «Скажите, как много вы знаете о некой операции «Пересмешник», о которой вы и старший сержант Мартынов упоминаете в своих объяснительных?» «Немного», — признался я. «И почти все, что я знаю, я уже написал на бумаге». «А откуда вы знаете о Тарике Хане?» — тут же спросил майор. «В первый раз я услышал о нем от майора Искандарова». Леонов задумался, потер переносицу и вздохнул. «Искандаров доверился тебе. Учитывая твои заслуги, я думаю, что тоже могу тебе доверять. А вы считаете, что кому-то с Шамабада вы доверять не можете?» — спросил я, изобразив озабоченность и интерес. Потихоньку я стал догадываться, к чему клонит майор, и если я прав, цель этого человека, причина, по которой я сижу перед ним, была мне совсем не близка. Мягко говоря, майор КГБ вздохнул. Вы знаете, какова была основная задача той разведывательно-диверсионной группы, которую вы остановили на беда? Леонов сделал многозначительную паузу, ожидая моего ответа. Я ничего ему не сказал. Тогда майор продолжил. Шамабат, вот их главная цель. Они что-то тут ищут и собирались разведать подходы к заставе. Разведать тропы, как незамеченными пройти сквозь горы, чтобы организовать работу против заставы прямо на советской территории. Шаг отчаянный, но просчитанный далеко вперед. Вполне может быть, кивнул я. А еще это значит, что они не остановятся. Что эти, как они сами себя называют, призраки Пинджа продолжат свои попытки. А что им нужно на заставе? Спросил я. Что такого особенного есть в Шамабаде, чего нет в десятках других застав по всей границе? Леонов несколько мгновений помедлил. Потом сказал, не знаю. По его реакции я понял, КГБшник лгал. На его ответ я пожал плечами. Насколько я понимаю, продолжил он после недолгого молчания, вам знаком также некий Саид Абади, человек, которого вы вместе с людьми Наливкина доставили на Шамабад. Так точно, знаком. Так вот, хочу сообщить вам, что он мертв. Не так давно группа диссидентов напала на конвой, транспортировавший Абади к месту временного содержания. Они использовали мину, автоматическое и полуавтоматическое оружие, пистолеты. Использовали, чтобы совершить нападение. Тогда их дерзкая операция закончилась успехом. Но к настоящему времени все они уничтожены или задержаны. Новость о смерти Абади меня не удивила. Пакистанец предупреждал о том, что за ним могут прийти. Очевидно, пришли. Тем не менее, история Набида показалась мне логичным развитием событий, что развернулись вокруг Саида Абади. Хан достал его. Оставался только один вопрос, что Саид успел рассказать нашим спецслужбам. Конечно, спрашивать об этом у Леонова я благоразумно не стал. Я и так невольно притягивал к себе слишком много внимания. Внимания, которого мне совершенно не хотелось бы притягивать. И зачем мне, простому сержанту-срочнику, знать о подобных вещах, хмыкнул я. Потому что я тебе доверяю, повторил Леонов, и у меня есть веские причины тебе довериться. Я ничего не сказал в ответ, только вопросительно приподнял бровь. Тем не менее майор счел мою мимику правильной, потом вновь заговорил. Эти призраки Пинджа, эти хитрые пакистанские сволочи, каким-то образом умудрились завербовать местных диссидентов на нашей же территории. Они работали тонко и незаметно, майор приосанился, сделал грудь колесом, несомненно, мы выявим их каналы связи, но на это потребуется время, и мы не знаем, опережают ли нас призраки или все еще дышат в затылок. Мой вопрос остается в силе, сказал я, когда Леонов снова сделал небольшую паузу. Они имеют возможность вербовать местных, продолжил майор, после такого прецедента доверять нельзя никому, вообще никому. Почти все диссиденты, напавшие на конвой Сабади, проходили срочную службу в советской армии. В пограничных войсках? Спросил я. Нет, майор покачал головой, в пограничных, нет. И все же, существует вероятность шпионажа или предательства. Причем немалая. Очень может быть, что враги зайдут на заставу легко. Зайдут, потому что их запустят. Я нахмурился, глянул на майора из-под лобья. Именно поэтому ты нам и нужен, Саша, сказал майор Леонов решительно. Родине ты нужен. Я справно отдаю долг родине, товарищ майор, холодновато сказал я. Соглашусь, справно. Но все же сейчас родине от тебя требуется нечто большее, чем охрана государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Я вновь промолчал, но на этот раз Леонов ожидал моего ответа недолго. Он подался вперед и сказал, мне нужно, Саша, чтобы ты докладывал мне о любом подозрительном поведении личного состава на заставе, обо всем странном, что делают бойцы или офицеры, в общем, обо всем, что покажется тебе достойным внимания. За окном прогремело, сырой сквозняк проник в канцелярию через форточку, тяжелые капли дождя редко, а потом все быстрее и быстрее забарабанили по шиферной крыше здания заставы. В это время где-то неподалеку от советско-афганской границы, снаружи бушевала гроза, борясь с упругим, сильным дождем, завывал ветер. В пещере было прохладно и сыро. Стоун поморщился от холода. Он закутался в рваный чепан, который призраки выдали ему, чтобы тот мог согреться под этими сырыми сводами. Стоун шмыгнул носом, потом чихнул и быстро бросил. «Прошу прощения, заболели, специальный агент Стоун?» — спросил лейтенант Рифназер по прозвищу Скальпель, а потом, не моргая, уставился на Уильяма. Стоун внутренне поморщился. В полутьме пещеры, где источником света служила лишь керосиновая лампа, стоявшая на большом деревянном столе, глаза Скальпеля поблескивали так, словно принадлежали дикой гиене. «Вам лучше быть аккуратнее», — сказал Скальпель хрипловатым голосом. «Здесь очень легко подхватить пневмонию. Если хотите, я дам вам что-нибудь для профилактики». Стоуна пугал этот молодой мужчина. Скальпель был худощав, но не очень высок. Его тонкокосное вытянутое лицо было покрыто многочисленными шрамами. Стоун не знал, являлись ли эти шрамы застарелыми следами перенесенной в детстве оспы или же когда-то тактического медика, а по совместительству специалиста по допросам призраков, посекло осколками. Но больше всего в скальпеле Стоуна пугало даже не его лицо. Пальцы, вот что казалось спецагенту самым жутким в этом человеке. Длинные, как у пианиста, они раздражающе щелкали по столу отросшими ногтями, пока скальпель опирался на него, разглядывая большие карты местности. «Нет, спасибо», — пробурчал Стоун, — «наверное, это просто простуда. Скоро пройдет. Лучше бы прошла», — улыбнулся второй из четырех, считая Стоуна. Человек, что находились сейчас в пещере, у Арифа гораздо лучше получается допрашивать людей, чем лечить их. «Иди к дьяволу, Захир», — недобро улыбнулся Скальпель, — «как писано в священном Коране, и для каждой души мы определили ее участь по ее деяниям», — рассмеялся Захир. «Тебе не следует стесняться своих недостатков, если достоинства неоспоримы. Повторяю, иди к дьяволу, Химера», — улыбка сошла с уст Скальпеля. Второго бойца звали капитаном Захиром Рахманом с позывным Химера. Это был человек среднего роста с совершенно, от слова совсем, незапоминающимся лицом. Стоуну сложно было сказать, сколько лет было этому Захиру. С одинаковым успехом ему можно было дать и 35, и 45 лет. Химера носил короткие темные волосы с проседью и небольшую аккуратную бороду. Стоун подозревал, что просит искусственное, ведь он и раньше видел этого человека. В прошлый раз седых волос у него не было. Впрочем, специальный агент не удивлялся этому. Он знал, Химера приобрел свое прозвище не просто так. Он был мастером маскировки и психологических операций. Мог перевоплотиться в кого угодно и когда угодно. Последним под сводами этой пещеры был сам Тарик Хан. Тарик молчал, слушая шутливую перебранку двух своих подчиненных. Рассматривал большую, с проколами от кинжала карту. Перебирал фотографии пограничной заставы Шамабад, сделанные с большого расстояния. «Я бы на вашем месте так не веселился», — сказал он, когда Химера захихикал. Все, включая Стоуна, затихли. У специального агента першило горло, но он не решался прочистить его. Уильяму было совсем некомфортно рядом с этими людьми. Еще больше ему не нравилось их убежище. Расположенное в недрах, замаскированное от посторонних глаз пещеры, оно казалось Стоуну под стать своим хозяевам. Пещера была такой же мрачной и таинственной, как сами призраки, обставленной столь же прагматично, сколь прагматичны были и сами спецназовцы. Ничего лишнего. Командный центр представлял собой большой деревянный стол в недрах пещеры. На нем разложили карту, какие-то фотографии и листки с заметками. На краю стояла радиостанция. В естественной нише в сводчатой и ребристой, словно кости какого-то животного стене, хранилось оружие. Автоматы, пистолеты, патроны и гранаты в ящиках. На одном из ящиков Стоун заметил надпись на русском «Для советских гостей». Рядом на сталагмиты, росшие из земли, словно на вешалке, навесили разные наряды. Там висела афганская одежда, чипаны, советская полевая форма, офицерские мундиры. В дальнем углу покоились немногочисленные ящики со съестными припасами. Все эти элементы цивилизации в совершенно дикой пещере казались Стоуну странными, неестественными. Почти такими же странными и неестественными, как холодные взгляды самих призраков. «Скальпель, докладывай», — бросил Тарик Хан, выпрямившись над картой. «Никто не вернулся», — сказал медик, посерьезнев, «о судьбе молчуна, Марджара и Ханджара пока ничего не известно. Пытаемся понять через информаторов», — вклинился Химера, «живы ли они или погибли. А проводники?» — спросил Тарик Хан, почесывая густую с белым пятном бороду. «Тоже не вернулись», — сказал Скальпель. Тарикхан задумался, поджал губы, и от этого борода его немного встопорщилась. «Что ж, это печально», — выдохнул Тарикхан и обратился к Стоуну. «Господин Стоун, как у вас идут дела с бандой Манзура Ахсана?» «Неплохо», — пожал плечами Стоун, Я задобрил их небольшим количеством оружия и боеприпасов. Стоун наконец прочистил горло, правда сделал это больше рефлекторно, чем сознательно. Чувство вынужденной, бессильной досады заставило тело спецагента сделать это совершенно без участия его воли. Из собственных запасов, докончил Стоун, назвав причину этой досады. «Они готовы действовать?» – спросил Тарик Хан. «Скажем так, мы договорились о том, что теперь они кое-что мне должны». «Отлично», – Хан кивнул. «Тогда прикажите им разбомбить кишлак, в котором жили наши проводники». Тарик Хан мрачно всмотрелся в лицо Стоуна, добавил. «Все должны знать, что бывает, если не выполнить договор с нами». «Есть, сэр», – буркнул Стоун, растерявшись под взглядом Тарика Хана. Впрочем, он быстро поправился. «Конечно, Тарик, я займусь этим». «Дальше», – Хан глянул на Химеру, – «а дальше дело за тобой, друг мой. Раз уж задумка Марджоры провалилась, пришло время перейти к твоему плану». «Плану, есть, господин майор», – кивнул Химера, а потом, хитровато улыбнувшись, добавил. Как говаривал великий Сунь Цзы, если план не сработал, смени тактику, но не цель. Потом специалист по тайным операциям глянул на невольно побледневшего Стоуна и наконец закончил. Победа достается тому, кто заставляет врага танцевать под свою мелодию, даже если струны лопнули. Глава 17. Я улыбнулся, опустил взгляд. Майор Леонов тоже смотрел на меня с улыбкой. «Значит, начал я, агентурную сеть на Шамабаде создаете. И скольким из пограничников вы предложили то же самое, что и мне?» «Извиняй, Саша», — сказал майор, все еще улыбаясь. «Служебных сведений я не имею права разглашать». «Понимаю». Улыбка сошла с губ Леонова. Он откинулся на спинку стула и принялся поигрывать карандашом. Потом, наконец, спросил, «И что же ты ответишь?» Я вздохнул, беззлобно посмотрел на майора. «Вы хотите, чтобы я следил за сослуживцами и докладывал вам обо всем, что покажется мне достойным внимания?» «Совершенно верно», — кивнул Леонов серьезно. «Ты у бойцов на хорошем счету, тебе доверяют. Будешь слушать, о чем говорят, о чем беседуют, какие настроения, так сказать, в коллективе ходят, а потом передавать информацию, как именно. Это вопрос второй. Не переживай, я тебе все подробно расскажу». Майор приподнял брови, глянул на меня со значением. Понимая, что я не тороплюсь отвечать, он спросил. «Ну так что, вы просите меня?» Я поудобнее устроился на стуле и подался немного вперед, чтобы я следил за парнями, с которыми прошел огонь и воду, с которыми вместе отстоял заставу, которым плечо подставлял, если было сложно, и которые мне плечо подставляли, если было надо. Так, по мере того, как Леонов меня выслушивал, выражение лица его менялось. Сначала оно казалось благосклонным, потом нейтральным, и, наконец, майор нахмурился. Его серые глаза блеснули подозрительностью и раздражением. Казалось, он даже и не собирался скрывать своей реакции. «Нет, Саша», — ответил он, — «я хочу, чтобы ты выполнил задачу, которую перед тобой Родина ставит. Сейчас требуется именно это. Сбор информации на заставе. Родина передо мной ставит задачу охранять ее рубежи, и эту задачу я выполняю. И вот что я вам скажу, товарищ майор, защищать границу в условиях войны гораздо проще с теми, кому доверяешь, и кто тебе доверяет. Личный состав на Шамабаде спаянный, дружный, закаленный в боях. Я тут за каждого могу ручаться, и каждому доверю свою жизнь, как самому себе. Потому, обижайтесь или нет, тут уж как хотите, но я не стану стучать на своих, такое мое решение». Майор помрачнел. «На обиженных воду возит», — пробурчал он угрюмо. «Тем более», — я спокойно улыбнулся, — «ты, Саша, видимо, не понимаешь всей серьезности ситуации. Это вы не понимаете, что можете разрушить спаянный коллектив своими подозрениями». «Подозрения», — майор покачал головой, — «отнюдь не беспочвены. Вы подозреваете, что на Шамабаде есть предатель». Я бесстрашно посмотрел в лицо Леонову. Тот ответил суровым и холодным взглядом. «Забывайтесь, товарищ сержант, я вам отчитываться не обязан». «А я обязан соглашаться на ваше предложение», — парировал я. Леонов некоторое время молчал, думал. «Хорошо, ты уверен в тех бойцах, что служат на Шамабаде сейчас?» — наконец сказал он. «Но пройдет чуть времени, и старики демобилизуются. Придут совсем зеленые ребята, о них поручиться не сможет никто. А это проблема уполномоченных органов, в том числе и ваша», — покачал я головой. «Неужели вы так не уверены в силе советского государства и его органов, что считаете, они допустят к службе вражеского шпиона? Раз в год и палка стреляет, Селихов, и прецеденты были. Здесь, продолжил я, помолчав, на границе, человек проявляется таким, каков он есть с первых дней. Если он изначально говно, то это станет видно сразу же. Я не спорю с тем, что без информаторов бывает оперативная работа. Не спорю с тем, что оперативная работа не нужна. Лишь говорю, что тут у нас все настолько бурлит, кипит, настолько все эти люди плотно упакованы в этот тигель, что любая зараза от нормального материала вмиг отделяется. Ничего тут не утаишь. Леонов некоторое время молчал. Потом, наконец, проговорил. «Выражаетесь в присутствии офицера? Виноват», — сухо ответил я. «Значит, нет, нет». «Ну что же», — Леонов вздохнул. «Вижу, что у тебя, Саша, крепкая жизненная позиция. Убеждения крепкие. Это похвально. Рад стараться», — ответил я без особого энтузиазма. «Ну что ж, в таком случае, я твой выбор уважаю и не настаиваю. Тем более, что гнуть-то тебе меня и нечем», — подумал я. «Я понимал, на чем хотел сыграть майор». На моем чувстве патриотизма, на моей надежности. Будь у него другие рычаги, он бы точно ими воспользовался. Наверняка майор понимал, с кем имеет дело, и был готов к отказу. Знал, что работает с довольно характерным человеком. Но в то же время мне и правда доверяют на Шамабаде. Со мной считаются. Потому такой человек, как я, был бы неплохим инструментом в руках майора. Пусть намерения его и благие, но я не могу поступиться своими принципами. Не стану я стучать на сослуживцев, с которыми уже успел 100 пудов соли вместе сожрать. Тогда, спросил я, разрешите идти? Леонов кивнул, бросил. Да, иди, свободен. Я встал, отдал честь и направился к выходу. Леонов не знал, что я все же успел уловить его последнюю, неразборчивую реплику. Пусть дословно я ее и не услышал, но смысл уловил предельно четко. Если не ты, то кто-то другой, вот какой там был смысл. В Доме культуры поселка Московский нынче было людно. Актовый зал встретил нас приглушенным светом люстр в матовых плафонах. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь высокие окна, цеплялись за алые знамена с золотой бахромой и портрет Брежнева, висевший над сценой. На стене слева, карта участка границы, утыканная флажками, как иглами дикобраза. Справа, стенд с фотографиями. Молодые лица в зеленых фуражках, некоторые, с траурной лентой, за длинным столом на сцене, покрытым алой скатертью, замерли фигуры офицеров. В центре, подполковник Давыдов, начальник отряда, его китель с чешуей орденов напоминал броню, сидеющие виски, жесткая линия подбородка, руки, сцепленные перед папкой с документами, будто готовые сдержать напор невидимого врага. Слева от него, замначальника округа, генерал-майор с лицом, иссеченным морщинами и шрамом от осколка под глазом. Справа, майор Искандеров, стройный и подтянутый, будто клинок в ножнах. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользил по рядам, выискивая кого-то в толпе. Я заметил, как посвежел разведчик. Если в момент последней нашей с ним встречи он выглядел сломленным и уставшим, то теперь образ его стал решительным, хоть и скромным, не бросающимся в глаза. В том, как он держал спину, сидя за столом, чувствовалась офицерская выправка. Рядом с ним, чуть откинувшись на стуле, сидел капитан Наливкин, молодой еще, но с проседью у висков. Не помнил я, чтобы в прошлый раз видел у Наливкина седые волосы. Его пальцы нервно перебирали уголок наградного листа. «Смотри», — шепнул мне Нарыв, сидевший рядом. «Это что ж, Наливкин специально на награждение приехал?» «Как видишь», — улыбнулся я. «В первом ряду, под сценой, застыли семьи награждаемых. Матери в платках с влажными глазами, жены, сжимающие букеты полевых цветов, дети, ерзающие на стульях. За ними сидела шеренга ветеранов-афганцев в парадных мундирах. Их медали позвякивали при каждом движении, как колокольчики на ветру. Выглядели они так, будто не сидят на стульях, а все еще стоят в строю, гордые, преисполненные абсолютной уверенности в том, что с честью отдали долг родине. В проходах у стен стояли пограничники срочной службы, вытянувшиеся в струнку. Зеленые погоны, начищенные до блеска ремни, лица, еще не утратившие юношеской мягкости, но уже закаленные горными ветрами. Тишина накрыла зал, как тяжелый полог, когда Давыдов поднялся со стула. Свет люстр дрожал на его орденах, красной звезды, за службу родине, медалях, заслуженных в бою. Даже воздух, казалось, застыл, вбирая густой бас подполковника, начавшего речь. За его спиной, на бархатном фоне сцены, тускло поблескивал бюст Ленина, а из открытого окна доносился запах летнего вечера, запах нагретой солнцем, а теперь остывающей сирени, сладкий и густой, как обещание мирного лета. Дорогие товарищи, начал Давыдов, сегодня мы чествуем тех, кто делом доказал, граница нашей Родины под надежной охраной, а всякий враг, кто посягнет на ее целостность, будет разбит. С момента событий Набида прошло 5 дней. Сегодня пограничники с Шамабада в сопровождении Тарана и Ковалева прибыли в Московский на награждение. Медали должны были вручить всем, кто участвовал в событиях в горах. Тем не менее Таран взял с собой и Нарыва. Учитывая, что Наливкин появился здесь сегодня, нам со Славой припомнит и операцию по вызволению Искандарова. Однако не речь начальника отряда занимала мой разум сейчас. Неторжественная атмосфера в ДК трогала душу. Причина была иной. Наш наряд, который должен был первым среди многочисленных отличившихся пограничников пойти на награждение, сидел на третьем ряду, поближе к лестнице, по которой нам предстояло подниматься на сцену. Когда Таран привел нас в актовый зал, я заметил того человека, чье присутствие стало по-настоящему греть мою душу. Я заметил Наташу, мою жену, удивился и порадовался я своим мыслям тогда, столько лет прошло, да и не жена она мне сейчас, и все же я продолжаю звать ее именно так у себя в голове. «Саш, а ты чего вечно вертишься?» – спросил у меня Мартынов, сидевший по правую руку от меня. Он заметил, что я слегка повернул голову, чтобы попытаться рассмотреть Наташу сквозь ряды многочисленных зрителей. Да только отсюда сделать это было почти невозможно. И все же я рассмотрел ее. Наташа сидела в 4-м или 5-м ряду, чуть склонившись вперед, будто боялась пропустить момент, когда я выйду на сцену. Ее платье, нежно-голубое, в мелкий белый горошек, мягко облегало хрупкие плечи, а кружевной воротничок обрамлял шею, словно оправа драгоценного камня. Светло-русые волосы, собранные в низкий пучок, высвечивались янтарными бликами под лучами люстр, а непослушная прядь выбивалась у виска, как намек на легкую взволнованность. Она сидела так, будто училась держать спину в балетном классе. Прямой стан, подбородок чуть приподнят, ладони аккуратно сложены на коленях, но в ее позе не было ни капли наигранности, только естественная грация, словно она родилась в этом платье и в этой позе. Глаза, те самые, голубые, теплые и бездонные, будто горные озера, неотрывно следили за сценой, следили так, будто она чего-то ждала. Когда Давыдов закончил свою речь, Наташа слегка прикусила нижнюю губу, алую, без помады, но от этого лишь ярче выделявшуюся на фоне бледной кожи. Ее отец, Владимир Ефимович, в коричневом пиджаке что-то шепнул ей, но она лишь кивнула, даже не повернув головы. Отвернувшись, я не ответил Мартынову, только улыбнулся ему. Тогда старший сержант обернулся и сам, протянул он тихо. Видимо, понял, в чем было дело, понял, куда я смотрел. Что, твоя? Спросил Нарыв, сидевший слева, и в голосе его прозвучали едва уловимые нотки какой-то грусти. «Давно ты ее не видал уже?» «Давно», — согласился я. Когда начальник отряда сказал вступительное слово, то приказал нам, пограничникам с 14-й заставы Шамабад, подняться на сцену. Под общий гул аплодисментов мы выполнили приказ, стали смирно в строй, справа от длинной трибуны. Я смотрел в зал, некоторые гости награждения встали, принялись аплодировать нам стоя. Среди них была и Наташа. Она широко улыбалась, радостно смотрела прямо на меня. Я заметил, как поблескивают ее счастливые голубые глаза. «Итак, начнем, товарищи», — сказал Давыдов, когда вышел из-за стола с красной папкой в руках. Привычным делом он встал у наград, аккуратно и торжественно разложенных на красном пологе. Потом поочередно, читая приказы о присвоении государственных наград, стал вызывать пограничников. Первым пошел Мартынов, за ним Нарыв, а потом и Уткин. Следом Алим Канджиев с загипсованной рукой и Ильяс Сагдиев. Каждого зал приветствовал аплодисментами. Каждому начальник отряда вручал награду. Нарыву, кроме всего прочего, перепало еще и от Наливкина. Командир каскада вышел к нему и вручил благодарственную грамоту от КГБ. Пожал руку. Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик зачитал Давыдов. Когда Ильяс вернулся в строй, за заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы СССР, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, орденом Красной Звезды награждается Селихов Александр Степанович. Зал взорвался аплодисментами. Я вышел из строя и направился к подполковнику. «Ну вот мы и снова встретились, Саша», — сказал он с улыбкой, когда я приблизился к нему. «Так точно, снова, быстрее, чем я думал», — улыбнулся мне подполковник. Тем не менее в глубоких, умудренных опытом глазах Давыдова, вперемешку со спокойной гордостью, читалось еще кое-что. В них читалось беспокойство. «Немало лишений, рисков и трудностей выпало на твою молодую душу, Саша. Всем сейчас непросто», — согласился я. Давыдов вздохнул. «И что-то мне подсказывает, что выпадет еще больше». Внезапно Давыдов повеселел. «Ну что это я? День-то у нас нынче праздничный. Потому вот». Он взял со стола книжицу с наградой. «Носи с честью», — сказал он, передавая мне орден Красной Звезды. Я принял, осмотрел его. Выполненный в виде пятиконечной звезды, он нес в своем центре щит с изображением фигуры красноармейца в шинели и буденовке с винтовкой в руках. По ободу щита протянулась надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нижней части обода – надпись «СССР». Под щитом красовалось изображение серпа и молота. «Это еще не все», – сказал Давыдов и совершенно неожиданно для меня взял со стола бинокль БПЦ-4 в зеленом корпусе. Когда передал его мне, я рассмотрел на левой стороне корпуса гравировку. «Сержанту Селихову А.П. за неусыпную вахту. 117-й краткий погранотряд. 1981. «Спасибо», — улыбнулся я. «Этот бинокль видел больше, чем иные глаза», — сказал Давыдов. «Пусть он поможет тебе разглядеть врага раньше, чем он увидит тебя». «Пусть, товарищ подполковник», — сказал я, не снимая с губ улыбки. «И еще, Саша», — сказал Давыдов. «У вас на Шамабаде маловато старших сержантов осталось, так что с завтрашнего дня ты будешь повышен в звании. Я распоряжусь донести до сведения старшего лейтенанта Тарана соответствующий приказ. Должность для тебя у него уже имеется». Я кивнул. Давыдов вдруг снова отдал мне честь. Я ему в ответ, когда я хотел уже сделать кругом, заметил, что Искандеров с Наливкиным почти синхронно поднялись из-за стола, поспешили выйти. «Здравия желаю». Селихов улыбнулся Наливкин весело, а потом протянул мне свою большую пятерню. Я пожал. «Ты, видать, думал, легко от меня отделаешься, что я так просто от тебя отстану», — разулыбался Наливкин. «Саша парень упрямый, товарищ капитан», — сказал ему Давыдов. «Знаю, товарищ подполковник», — кивнул тот и взял со стола грамоту. «Вот тебе, Саша, за добрую твою помощь». Он вручил мне благодарственную грамоту от КГБ в деревянной рамке. Потом вопросительно кивнул. «Ну что, не передумал еще? Если че, наши двери для тебя открыты. Я отвечу вам, товарищ капитан, точно так же, как в прошлый раз», — сказал я добродушно. «Остаются у меня еще здесь, на Шамабаде, дела». И судя по последним событиям, Наливкин немного посерьезнел. «Прав ты был, угадал, чуйка», — я хмыкнул. «Товарищ капитан», — вдруг вклинился Искандеров, стоявший рядом, — «ты решил на весь вечер внимание Селихова занять? Уступи место, не жлобься». «Да что вы, товарищ майор», — Наливкин изобразил шутливый испуг, — «и в мыслях у меня не было». Он шагнул в сторону, пропустил Искандерова, но добавил: «Но если Сашке когда-то выпадет выбирать, куда податься, ко мне в спецназ или к вам в разведку, тут уж извиняйте, такого бойца я вам не уступлю». Искандеров хмыкнул. «Да я, товарищи командиры, сам как-нибудь разберусь», — сказал я. Наливкин рассмеялся. Давыдов с Искандеровым сдержанно улыбались. «Сашка Селихов, как всегда, в своем репертуаре», — сказал Наливкин шутливо. «Я б даже не удивился, если б мне сказали, что он, прежде чем приказ исполнить, сначала офицера, кто его отдал, ногами бьет». Тут уж и подполковник с майором засмеялись. «И все же на нашу помощь, если что, ты всегда сможешь рассчитывать», — сказал Искандеров. Я заметил, что разведчик держал в руках красивый кортик. «И еще надеюсь», — сказал он, когда протянул его мне, — «что ты все-таки решишь остановиться в лоне разведки. А это тебе, авансом». Это было красивое парадное оружие в черных ножнах с латунным наконечником. На их устье, под гардой, я заметил гравировку: «Защитнику рубежей Родины. 1981». Когда я взялся за изящную черную рукоять и на треть извлек клинок, увидел, что он хромированный. На клинке был вытравлен рисунок, изображающий дубовые листья. «Спасибо, товарищ майор», — сказал я. «Кортик, оружие офицера», — Искандеров приподнял подбородок. «Но ты заслужил право носить его. так что носи с честью и доблестью, которые заработал в тяжелых боях. Спасибо, я пожал протянутую Искандеровым руку. Передавайте от меня привет Амине. Передам обязательно, кивнул майор. Тогда я встал смирно, взял под козырек. Офицеры ответили. Когда я сделал кругом, чтобы обратиться лицом к залу, меня снова встретили аплодисментами. Но я не смотрел на всех, гражданских и военных, присутствующих сегодня здесь. Взгляд мой был прикован только к ней, к Наташе. И она смотрела на меня в ответ. Смотрела и утирала слезки беленьким платочком. «Служу Советскому Союзу», как бы ответил я на ее немой вопрос. «Где же ты был?» Застывший во взгляде. «Ну что, выходной, братцы?» Обрадовался нарыв, когда награждение, длившееся до темна, закончилось, и мы стали подниматься со своих мест. Толпа воспитанно двигалась к выходу. Таран притормозил Уткина и Канджиева, уже норовивших протиснуться вперед. Начальник заставы приказал всему наряду подождать, пока выйдут остальные. «Нечего толпиться, не на базаре», — строго сказал он. А товарищ лейтенант первым ушел. Обиженно, словно ребенок, пожаловался Уткин на Ковалева. «Товарищ лейтенант делом занят», — сказал Таран неопределенно. «А вы ждите, чай пограничники, а не стадо баранов». Я бросил взгляд туда, где была Наташа. Я знал, что сегодня мы с ней встретимся после долгой разлуки. Знал и не торопился. Просто мне еще раз хотелось посмотреть на нее, порадовать душу ее красотой. Первым я заметил ее отца. Владимир Ефимович разговаривал с каким-то пожилым мужчиной. Оба они также ждали, пока большая часть народу выйдет из актового зала. Да только Наташи с ними не было. Тогда, из любопытства и чтобы как-то себя занять, я стал смотреть по сторонам, рассматривать уходящих граждан и военных. Когда бросил взгляд к выходу, увидел широкую спину лейтенанта Ковалева. Он с кем-то разговаривал, а потом на миг обернулся. Я увидел, что он улыбался во все 32. Даже странно было смотреть на его физиономию. Обычно она была кислой, и последнее, что можно было от него ожидать, такую широкую улыбку. «Давай, пошли», — скомандовал Таран, когда народу поубавилось. Мы медленно двинулись к выходу, и тогда я смог увидеть, с кем он разговаривал. Это была Наташа, прильнувшая спиной к стене, сторонясь людского потока. Глава 18. Вот только Наташа в компании лейтенанта Ковалева не выглядела особенно-то радостной. Лицо ее казалось несколько растерянным. Взгляд бегал по залу. Ковалев пытался говорить с ней, возможно, даже шутить, однако Наташа отвечала ему односложно и кратко. Тем не менее, Ковалев, кажется, не унимался. Он все так же болтал с ней, словно бы не замечая реакции девушки. «Ты посмотри», — шепнул мне нарыв, тоже заметив лейтенанта с Наташей, «а Ковалев-то уже колеса катит к твоей». Я ему не ответил. «Непорядочно», — пробурчал Мартынов мрачно. «Так может он просто так, без задней мысли», — наивно заметил Алим Канджиев, шедший позади меня. «Конечно», — ответил ему Ильяс Сагдиев с полуравнодушной ухмылкой, «лейтенанты у нас к девушкам всегда без задней мысли ходят». Я внимательно смотрел на Наташу. Та, будто бы почувствовав мой взгляд, ответила, глянула на меня и тут же улыбнулась. Это заметил и Коваленко. Он обернулся. Улыбку тотчас же словно ветром сдуло с его губ. Он стал выглядеть гораздо привычнее. Недовольная, кислая мина появилась на его лице. Я тут же шагнул вперед, продираясь между спинами каких-то зевак, а потом почувствовал на плече чью-то руку. Обернулся. Это был Мартынов. «Селихов, ты чего задумал? Нам тут скандала не надо». «Не будет никакого скандала», — сказал я. «Да не надо», — сказал Мартынов хитро. «Я тебя знаю. Ты сначала в нос лупишь, а потом задаешь вопросы. Да и Ковалева уже немного знаю. Тот вспыхивает с полоборота. Так что тут надо хитрее». «С хитростью и у меня все в порядке», — возразил я. «Мне только там появиться, и Ковалев сразу получит отворот-поворот. И все же надо соблюдать приличие. Таран вон бдит. Да и вокруг офицеры, ветераны. Лица нам никак уронить нельзя», — рассмеялся Мартынов тихо. «А потому предлагаю тайную операцию». «Операцию?» — хмыкнул я. «Так точно, Саша», — посерьезнел на мгновение Мартынов, а потом сказал. «Братцы, слушай боевую задачу. Проложить путь Селихову до его красавицы и занять оборону. Отбросить противника, то есть отвлечь Ковалева какими-нибудь вопросами. Желательно, не сильно глупыми. Я могу ему анекдот рассказать», — пробурчал Вася Уткин. «Это какой еще анекдот?» — удивился нарыв, обернувшись к нему. «Про Ишака». «Про Ишака не смешной», — вздохнул Сагдиев. «Тебе все анекдоты не смешные», – обиделся Вася Уткин. «А про Ишака – смешной. Это тот самый анекдот?» – с хитроватой ухмылкой спросил Ильяс, что ты мне как-то раз в дозоре рассказывал, а потом полчаса не мог вспомнить конец. «Ну», – Вася замялся. «Отставить разговорчики», – шепнул Мартынов. «Выполнять приказ». Со всех сторон посыпались шутливые и хитроватые «есть от пограничников». Я хмыкнул Мартынову. Тот залихватски подмигнул мне в ответ. Наша группа, в которой на первый взгляд не было никакого строя, тем не менее достаточно организованно сдвинулась влево. Таран, не обращая на нас особого внимания, как-то инстинктивно шел следом, время от времени поглядывая то на нас, то на окружающих, словно капитан судна, наблюдающий за морем и своей командой с мостика. Мало-помалу, пробираясь сквозь поредевшую, но все еще плотную толпу, мы двигались к Наташе. Двигались так, будто и не было у нас никакой цели, будто группа просто проходит к выходу самым свободным маршрутом. Когда мы преодолели примерно половину пути, и Наташа даже решила выдвинуться нам навстречу, случилось непредвиденное, подоспел ее папа. Владимир Ефимович в компании своего пожилого друга появился возле лейтенанта Ковалева и Наташи, а потом немедленно завел с ними разговор, принялся знакомиться с Ковалевым, словно с женихом своей дочери. Он весело жал ему руку, что-то спрашивал и у него, и у Наташи. Видимо, просил их познакомить. Наташа, связанная разговором, притормозила. Даже смутилась на миг. Сквозь рокот голосов гостей я смог расслышать негромкое Наташина. «Пап, я отойду на минутку, Наталья Владимировна, ну куда же вы?» Остановил ее улыбчивый лейтенант Ковалев. «Пойдемте на воздух подышим. Там и поболтать сподручнее будет». Лейтенант легонько подтолкнул Наташу в арку выхода и направился за ней. Вслед пошли и Владимир Ефимович с его другом. Наташа снова обернулась. Я увидел растерянность на ее лице. Девушка хотела ко мне, но не решалась продраться сквозь людской поток, что понес ее к выходу. А там сейчас как раз шли матери и жены награжденных в компании этих самых награжденных. «Зэ-зэ, зараза», – протянул Мартынов, тоже наблюдая, как Наташа с Ковалевым исчезают в коридоре среди толпы людей. «Не успели малость, разошлись, как в море корабли», — проговорил нарыв напевно. «Так, без паники», — подхватил Витя, пытаясь высмотреть Наташу сквозь людской поток. «Сейчас мы выйдем и...» «Не надо», — обернулся к нему я. «Давайте я сам». «Спасибо, что хотели помочь». Пограничники все как один уставились на меня удивленным взглядом. Я глянул на Тарана. Тот, кажется, все и так понимал, однако не показывал нам этого. Поводом думать о том, что он уже давно прочухал, что тут у нас происходит, для меня стало то, что я заметил, как начальник заставы устремил свой взгляд вперед, туда, где уже исчезли за поворотом коридора Наташа с Коваленко. Наши взгляды встретились. Таран ничего не сказал, он только кивнул мне. Я кивнул в ответ, а потом быстро стал продвигаться вперед, обходя людей и оставив нашу группу за спиной. «Он найдет», — думала Наташа, прижимаясь спиной к угловой колонне здания Дома культуры, «он меня всегда находит, и сейчас найдет». Наташе удалось ускользнуть от Ковалева и отца с его старым приятелем под предлогом того, что она хочет увидеться с другом, награжденным нынче орденом. «Давай, Наташенька, только не задерживайся», — ответил ей отец тогда, когда она торопливо уходила от их компании, болтавшей на площади под фонарем, то заметила, с каким недовольным лицом лейтенант Ковалев провожал ее взглядом. Ковалев возник откуда ни возьмись, когда Наташа пыталась выйти из толкучки в Доме культуры, чтобы подкараулить Сашу на входе. Она и сама не заметила, как лейтенант появился за ее спиной с платком в руках. «Разрешите вернуть», — сказал он тогда, — «вы обронили». Наташа вежливо приняла платочек, который и правда потеряла. Да только не думала она, что лейтенант окажется настолько назойливым, а еще настойчивым. В первые минуты их знакомства Наташе хотелось бы прямым текстом послать офицера куда подальше, однако ее кое-что останавливало. Характерная девушка легко отшивала нежелательных ухажеров в свободной обстановке, однако была слишком воспитана, чтобы сделать то же самое здесь, в ДК, в такой день и на глазах у пограничников, ветеранов и их жен. Да и к тому же ей не хотелось оскорбить офицера. Потому она решила действовать хитрее. Сейчас, ожидая у колонны, все ее мысли были о Саше. Душу ее разделили между собой радость от того, что она его увидела, и беспокойство о том, смогут ли они еще увидеться сегодня. А что, если он быстро уедет на заставу? Думала она, что если он уедет, а этот Ковалев останется. Наташа обернулась, нахмурилась, когда увидела, как Ковалев ходит по площади среди зевак и, потирая непокрытую голову, кого-то высматривает. «Вот привязался», – прошептала она раздраженно, а потом быстро зацокала по неширокой дорожке вдоль левого крыла ДК. Света тут почти не было, фонари горели на площади, только широкие окна актового зала все еще светились, подсвечивая кованную оградку, отделяющую территорию ДК от широкого парка. Наташа шла, оглядываясь. Она надеялась, что Ковалев не последует за ней. «Здравия желаем!» Вдруг услышала она чей-то моложавый, но уже прокуренный голос впереди. Стараясь высмотреть лейтенанта, она совершенно забыла смотреть перед собой. Когда из темноты появилась группа солдат, Наташа вздрогнула. Их было четверо. Четыре тени выступили к Наташе из почти что полной темноты. «Здрасте, мордасти!» – разулыбался первый, невысокий, но коренастый и широкоплечий здоровяк с квадратной челюстью и в расхлябанной гимнастерке. Второй, здоровенный, едва ли не двухметровый, валкой медвежьей походкой вышел в свет от окна. Наташа увидела его плосковатое, обезображенное оспой лицо. Третьего она не видела, вернее, почти не видела, только его маленькие глазки блестели из тени. Он что-то пробормотал, а потом приложился к бутылке, утер губы. Четвертого она не услышала, вернее, не услышала бы, если бы он сам не подал голос из темноты у ограды. «Заплутали, гражданка», — сказал этот невидимый человек. Наташа не подала вида, посмотрела на него надменным, уверенным взглядом. «Здравствуйте, товарищи солдаты, я смотрю, вы отдыхаете, увольнительная», — здоровяк громко и туповато хохотнул. «Отдыхаем, милочка», — сказал солдат с квадратной челюстью, их явный лидер. «Отдыхаем, мы уже, без пяти минут, свободные люди, так чего б нам не отдохнуть?»